Глава 40. Диана. Чувствую себя ненормальной. Рядом обнаженный мужчина, самый красивый из всех, кого я встречала, с роскошным мускулистым телом и горящим взглядом. Позади кровать, достаточно широкая, чтобы можно было изучить на ней всю Камасутру. Полный комплект триггеров, от которых я просто обязана забиться в угол и превратиться в изваяние. Но вопреки всему, нет никакой тревоги. Ничего не напоминает о том, что случилось на складе. Против воли жду, когда же меня накроет, когда вновь опустятся руки и возбуждение сменится паникой. Однако этого не происходит. Искалеченная система безопасности даже не думает включать сигнализацию. Нет ни удушья, ни слабости. Вместо того, чтобы закрыться, безумно хочется принять странные правила игры и попробовать. Будь со мной нежной. Губы Хованского изгибаются в самую грешную улыбку на свете. Ты уже пробовал такое с кем-то? Я целую этого мерзавца в плечо, а руками продолжаю изучать толстый, увитый венами член и тяжелую мошонку. В этом я девственник. Считай, что ты меня сейчас дефлорируешь. Хрипит Клим, тяжело дыша. Больно, наверное. Не знаю, что на меня находит. Смелость пьянит, как крепкий алкоголь. Не то слово. Кажется, яйца уже готовы взорваться. Всего за минуту? Минуту и 2 года. Клим закидывает руки за голову и расставляет ноги на ширину плеч. Это было твое предложение? Я не просила. Спускаюсь губами ниже и веду языком по шоколадному пятачку левого соска. Повторяю то же самое справа. В ответ обрушивается целый водопад ругательств. Одни я слышу впервые, другие — сочетание несочетаемого. Откровенная пошлость и похвала. Третье — просто маты. Никогда не любила такие словечки. Побочный эффект воспитания в профессорской семье. Жесткое разделение на черное и белое. На табу и лексикон приличной девочки. Даже бывший муж будто чувствовал, никогда не произносил ничего подобного в нашей кровати. Но сейчас от всех этих витиеватых эпитетов и диких сравнений становится легко и жарко. Клим словно благословляет на любые пытки, любые издевательства над своим телом. Мне нравится эта терапия. Вдыхаю его аромат. Немного терпкий, мускусный, но чистый, без примеси мужского парфюма или женских духов. А уж как мне. Кадык на горле Клима дергается. Загнуться можно. Можем придумать стоп-слово. Когда станет совсем плохо, я отступлю. Обвожу языком идеальные кубики пресса и целую чуть ниже пупка. Раньше не задумывалась, нравятся ли мне выбритые мужчины. А сейчас веду губами по гладкому бархату кожи и чувствую, как во рту собирается целое озеро слюны. «Кончила!» — скрипя зубами, отвечает Клим. «Что?» — не понимаю, о чем он. «Стоп, слово!» «Кончила!» Он задирает голову вверх и тяжело складывает. «Когда скажешь его, тогда и будет финал». «Боюсь, не сегодня». Кажется, кто-то так и напрашивается на медаль. За героизм на любовном фронте. Наверняка такой не существует. Но Клим Хованский достоин того, чтобы ее учредить. Я уже закатал губу. Можешь мучить без жалости. Он слегка пошатывается. Стоит мне провести ладонью вдоль члена. Какая щедрость. Свою я наверстаю. Клим кладет руку поверх моей и сжимает крепче. С тобой. Угрожаешь? Опускаюсь на колени. Я не собираюсь делать минет. Да никто и не ждет. И все же не хочу лишать себя удовольствия полюбоваться. Я тебе обещаю. Наши пальцы переплетаются на стволе. Клянусь. Левой рукой Клим хватается за перекладину над кроватью. И мы вместе начинаем движение. В первые минуты медленно, а затем так быстро и жестко, что спустя несколько мгновений с удивлением слышу свой стон.